щупали небо сухими ступнями, воплощали добродетелью силы гнева. Улыбка сама упрямо всплывала поверх врага, и были этому рады. Являлись в настоящем те, кто были когда-то, но с памятью в прошлом, за гранью личного, мысли о вечном выводились вслух. С правдой на устах бесконечна уверенность, отреченность в природу — катализатор действия. Спокойствие уже само удовольствием видится. Выстянулся взгляд еще светлее, время на глазах крупинками песка. Смысл жизни в замедлении движения, восхищение повседневным. А сейчас езда во все стороны, нету места мозгу, где грязно. В стряске плоским самого гомо сапиенс. Альтернатива телеку — стать офисным планктоном. Над головами воронами знаки доллара. Но хочется же видеть то пламя глаз.